Когда-нибудь замечали, что, отдыхая в новом месте, вы более открыты? Общаетесь с большим количеством людей, обращаете внимание на мелочи, чувствуете себя бодрее, ждете неожиданностей, охотнее исследуете мир, получаете удовольствие, едите больше продуктов, на которые раньше вы бы даже не посмотрели. Когда мы отправляемся в приключение, время и пространство приобретает совершенно иные, более яркие качества, нежели в повседневной жизни, когда занимаемся рутинными делами. Словно вы наносите особенный парфюм для путешествий, который меняет вашу реальность. Сегодня нанесите на себя этот парфюм и станьте гостем в своей собственной стране. Относитесь ко всему, что вас окружает, как к чему-то совершенно новому. Сойдите с проторенной дорожки. Отправьтесь на работу другим маршрутом. Наденьте шляпу, если вы ее никогда не носили. Поболтайте с незнакомыми людьми, если обычно вы оставляете свое мнение при себе. Сходите в другой супермаркет. Поужинайте в новом ресторане, засните на другой стороне кровати, отправьтесь в путешествие в незнакомые места.